Глава 25. Харлин Квинн Олдридж. После занятий я отправляюсь на стадион, как и договаривались. Сегодня все парни в полной экипировке, и поле усеяно тренажерами с вертикальными манекенами. И несмотря на это, трибуны, как и вчера, заполнены девушками. Остаюсь на верхней трибуне, желая остаться незамеченной сворой голодных гиен. И пока у меня есть время нарисовать схему программы. Свист привлекает мое внимание к полю, как и большинство присутствующих к моей персоне, когда Ченнинг смотрит на самый верх. Хватаю спортивную сумку и спускаюсь между трибунами, а Ченнинг направляется ко мне. «Привет, номер 13!» Улыбаюсь я и сажусь на бортик. «Райнер!» Провожу по огромной плечевой накладке. «Кажется, у меня появилась еще одна эротическая мечта». Мне даже интересно узнать, какие у тебя были до этого мгновения эротические мечты». Ченнинг снимает шлем, влажные темные волосы взъерошены, придавая мужчине еще больше сексуальности. «Если повезет, то узнаешь», — отвечаю я. «Что значит, если повезет?» Ченнинг приближается еще, размещаясь между моих ног и сжимает пальцы на моих ягодицах. «Четыре свидания, помнишь, Казанова? Тебе нужно их пережить». Обнимаю я мужчину, а после скольжу ладонью вниз, опускаясь на область паха. «Было дико интересно, что у тебя там», — говорю я. «То, чего у меня не было, когда ты мне врезала по яйцам». «Ты тогда заслужил», — кидая на него взгляд с вызовом. «Вы когда закончите тренировку?» «Считай, уже закончили. Пару минут, и мы свободны». «Эти долго еще будут сидеть здесь?» — спрашиваю я, намекая на всех девиц за моей спиной. «Пока мы не уйдем, и еще полчаса в надежде, что кто-нибудь вернется. «Вот же сучки!» — звонко отвешиваю я. «Их можно понять», — произносит Ченнинг и улыбается. «В смысле понять?» — толкаю я мужчину в плечо. «Ты занят мной!» ты ревнуешь, малышка Харлин?» Ченнинг обнимает меня за талию, привлекая ближе к себе. «На поле не только я, все остальные свободны». «Не ревную и даже не собираюсь», — холодно отвечаю я. «Мне нравится, когда ты злишься». Ченнинг слегка касается моих губ. «Ты такая сексуальная в гневе. Никогда не забуду твой удар бейсбольной битой, выбивший мне стекло напрочь». «Хочешь, чтобы я повторила?» Приподнимаю одну бровь. «Нет уж, спасибо. Ремонт мне обошелся почти в половину стоимости машины. И как твой байк?» К счастью, у байка не так много частей, как у автомобиля, и гораздо меньше по стоимости. «Если нужны деньги, я могу оплатить ремонт». «Ченнинг», — усмехаюсь его словам. «Я учусь в одном из самых дорогих университетов в Штатах. Считаешь, на ремонт байка у меня нет денег?» «Может, мне тогда выставить тебе счет за мустанг?» «Эй, ты!» — шлепаю его по заднице. «Джентльмен хренов!» «В любом случае, я предпочитаю брать натурой». Ченнинг накрывает мои губы в жарком поцелуе. «Вы как кролики!» — кричит подбегающий к нам Лиам. «Меня волнует только один вопрос. Когда пройдет четвертое свидание, через сколько месяцев к нам вернется квотербек?» Лиам стягивает с себя джерси, оставаясь в одних футбольных наплечниках. Напрягает пресс и бицепсы, красуясь перед девчонками на трибуне. «Позер!» — откашливаюсь я в сжатый кулак, а Ченнинг улыбается. «Не волнуйтесь, на игру я буду приходить». «А ты не завидуй!» — строю я гримасу Лиаму. «Мы готовы к эксплуатации!» — подбегает к нам Адам. «Что вообще нужно делать?» «Сейчас!» Я скрещиваю ноги за спиной Ченнинга и корпусом опускаюсь назад, прогибаюсь в спине и хватаю с пола спортивную сумку. «У вас там все с такими способностями на танцевальном факультете?» — интересуется Лиам, когда я выпрямляюсь. «К черту бизнес! Может, в танцы?» «Не особо интересовалась, кто что умеет, но если хочешь, могу поспрашивать». Издеваюсь я. «Что она должна уметь? Бить по яйцам, как я?» «Злюка!» — усмехается Лиам. «И может, вы уже разъединитесь, а то бесите?» «Не знаю, мне весьма удобно», — отвечает Ченнинг. «Еще бы!» — бубнит Лиам. «Так». Я достаю телефон и нахожу сохраненное видео. Я хочу попробовать этот элемент. Получится его сделать, или же будет слишком сложно без опыта? Ну и плюс, смогут ли вместо нас выполнить силовую часть девушки? Ну или кто-то из парней с вашей кафедры? «Ты сейчас шутишь, да?» На полном серьезе спрашивает Ченнинг, чуть отстраняясь, позволяя парням сгрудиться возле меня и посмотреть видео, однако не удаляясь далеко от моих ног. «Нет, я не шучу. А что такого?» «Во-первых, нужно еще двое для страховки сзади. Во-вторых, мы-то тебя поднимем. Но ты смеешься, говоря, чтобы это сделали неподготовленные девушки и парни с кафедры?» Рычит Ченнинг. «Я не участвую. Я постановщик», — отвечаю я Райнеру. «Почему не участвуешь?» — спрашивает Хейс. «Меня не интересует чирлидинг, но девочки попросили меня поставить им номер. Точнее, вынудили поставить им программу». «А у нашей группы поддержки разве не стерва Адриана ставит номера?» — интересуется Адам. При упоминании имени суки Адрианы я закатываю глаза. К ним и ее шакалам это никак не относится. Девочки с моей кафедры решили создать вторую группу поддержки. Выступить перед департаментом образования университета и участвовать в соревнованиях среди чирлидеров Калифорнии. «Это рискованное дело», — без доли иронии произносит Лиам. «Они вас сожрут». «Пусть попробуют. И всю оставшуюся жизнь единственное, что смогут делать, это не кусать, а сосать». «Уф», — ухмыляется Лиам. «Это одновременно звучит угрожающе и весьма возбуждающе. Даже очень». «Боже, спортсмены все такие извращенцы? Или только вы шестеро?» Сказала спортсменка, которая до сих пор держит ногами нашего капитана в хватке самки, спаривающейся с самцом. Ухмыляется Лиам. «Ладно, туше», — бубню я. «Ну так что?» «Пока не попробуем, не узнаем», — пожимает плечами Адам. «Вы бы не хотели перебраться на другое футбольное поле?» — предлагаю я, намекая на обилие зрителей. Не то чтобы меня смущали завистливые суки, но вот не хотелось, чтобы раньше времени кто-то из присутствующих донёс Адриане, и она опередила нас в походе в департамент университета. «Сегодня там точно тренировка, в пятницу будет игра», — говорит Хейс. «Можно заглянуть в зал для единоборств, там, по крайней мере, есть маты». «Эй, вы офигели?» — возмущается Ченнинг. «Какие маты? Если хоть кто-то из вас уронит Харли, я оторву яйца». «Я посмеюсь, когда именно ты уронишь Харли», — почти вызов кидает Лиам. «Так, спортивные маты — отличное решение». Радуюсь я и прерываю возможный спор. «Тогда переодевайтесь, а я пойду забью нам место или выгоню всех, кто там». «Я уже боюсь за них», — смеется Лиам. «Главное, не убивай их». «Не могу обещать», — улыбаюсь я и выпускаю Ченнинга из объятий своих ног. «В общем, жду». К счастью, зал был абсолютно пуст, и ближайшая тренировка — только завтра. Долго ждать не приходится. Буквально через 30 минут вся компания в сборе. «Готовы?» — встаю я с пола. «Мы-то да, а ты?» — получаю встречный вопрос от Ченнинга. «Я тоже», — киваю. «И кто на каких ролях?» «Хейс и Адам, я и Лиам, база. Блэк и Дюк выше, так что страхующие». Да, Блэк и Дюк были выше и плотнее в комплекции. И это неудивительно, учитывая, что оба в команде защиты, когда остальные ребята в нападении. Их цель — занести мяч, а не калечить ресиверов и квотербека. «Ок», — снова киваю я и отхожу на нужное расстояние. «Тогда все в стороны, я сделаю замеры». Парни отходят, я разбегаюсь, делаю сальто, рандат сальто. «Где ты здесь?» — указываю на место. «Мы подкидываем. Чен и Лиам ловят и поднимают, верно?» — уточняет Хейс. «Да, верно. Погнали!» Ребята занимают свои позиции. Я разбегаюсь, делаю сальто и на рандаде падаю. «Ты живая?» Вокруг меня образуются четыре мужские головы. «Скорее да, чем нет». Ченнинг и Дюк протягивают мне руки, поднимая на ноги. «Что случилось?» — спрашивает Лиам. «Я побоялась, что задену вас ногами, и рука подогнулась. Давайте снова». С пятой попытки я все же делаю чертову комбинацию. Адам и Хейс — поддержку. И вместо того, чтобы сгруппироваться, я исполняю образ летящей картошки и буквально влетаю на Лиама, сшибая его с ног. Ченнинг успевает схватить меня за талию. Лиам же налетает на Блэка. «Чёрт, ты сколько весишь!» — стонет Лиам, потирая грудь. «И нам точно не нужно было снимать защиту!» «Сори», — морщусь я, поскольку сама ощутила этот удар только плечом. «С тобой все хорошо?» — спрашивает Ченнинг. «Вроде да», — киваю я в ответ. «Со мной тоже все отлично», — машет Лиам, потирая грудь. «Если это, конечно же, кого-то интересует». «Извини». Все отлично. Я делаю вид, что мне больно. Надеялся на поцелуй, но, видимо, мне не перепадет. — улыбается Лем. «Сори». Складываю руки в намасте. «Готовы еще раз?» Все кивают. Я разбегаюсь, делаю элементы сальто. Адам и Хейс подкидывают меня. И ура! Мои ступни касаются ладони Ченнинга и Лема. И я, как мартышка на лиане, без замедления пикирую на Блэка и Дюка. Парни сталкиваются плечами, но все же ловят, удерживая меня и себя на весу. «О, сука!» — стонет Блэк. «Мои яйца!» — выпускает меня из своих объятий и сгибается пополам. «Это была отличная идея не снимать грёбаную защиту!» «Ну, теперь я хотя бы не один, кто отведал коронный рецепт взбитых яиц от Харли!» — смеется Ченнинг, обнимая меня за плечи сзади. «Простите!» — умоляюще стану я. «Думаю, это была очень плохая идея!» «Но заметь, почти получилось», — подмечает Лиам, а Хейс похлопывает Блэка по спине. «Ни хрена не получилось», — злюсь я. «Я никогда не умела это делать и не хотела быть черлидером. Впервые в жизни мне захотелось попробовать собственные силы, и я облажалась». В голосе сочится обида на саму себя. «Ты не облажалась, Харли». Ченнинг разворачивает меня к себе лицом и обхватывает ладонями мои щеки. «Для начала это не так и плохо». «Это хреново», — отвечаю я и убираю его руки с лица. «Чен прав», — произносит Дюк. «Вряд ли те на видео сделали это с первого раза. У них колоссальная подготовка за плечами». «А у меня есть вы, но дело во мне», — заявляю я. «Еще раз 10 и получится», — уверяет меня Адам. «Ага, когда все выйдут отсюда в гипсе», — усмехаюсь я. «Смотри на это более позитивно», — оживает Блэк. «Ты не хотела быть черлидером, и тебе не нужно выполнять элементы, но сегодня мы выяснили, что из тебя получился бы забавный лайнбекер». «Это кто?» «Это я», — с гордостью заявляет он. «Приятно познакомиться. Я Харлин Квин», — с сарказмом отвечаю. «Я о том, что это за игрок». «Линия защиты, плюс атакующий». «Да», — смеется Лем. «Я наслышан, как ты сбила Чена с ног в его спальне и сиганула со второго этажа». «Я думаю, игроки Стэнфордского университета наложили бы в штаны, увидь они тебя». «Это, конечно, смешно, но мне не очень». Кривлю я губы. «Так продолжаем», — вмешивается Ченнинг. «Если у вас еще есть желание, то да». «По крайней мере, во мне уже проснулся спортивный азарт», — подмечает Дюк. «Но и интересно, чьи яйца пойдут следующими в расход». «Ты же понимаешь, следующим можешь стать ты», — откровенно ржет Хейс. «Тем интереснее и становится», — ухмыляется Дюк. «Стоит ходить по острию ножа, чтобы проверить, насколько меня любит Фортуна». «Мазохист», — Лиам смотрит на Дюка. «Я подарю тебе на День благодарения тиски для яиц». Через полчаса я лежу пластом на матах, не ощущая собственного тела. Точнее, я его ой как ощущала. Будто разгрузила сотни ящиков с бананами. Майка пропиталась потом от всех моих усилий. Я дышала так, будто за час выкурила годовой запас Северной Америки Ньюпорта. Ноги и руки гудели, будто я лежала на виброплатформе. К этому времени каждый обзавелся синяками производства Харлин. «Когда я предложу херовую идею, кто-нибудь напомните мне об этом дне!» Стану я, раскидывая руки и ноги по сторонам. Я морская звезда в безграничных просторах спортивного мата. «Но мы почти добились подходящего результата», — подбадривает меня Ченнинг. Ключевое слово — «почти». Да, мы добились результата, когда я все же удержалась на руках Ченнинга и Лиама, при этом не падая на страховку. Вот только не добилась того, чтобы встать на вытянутых ногах. Если у ребят было предостаточно сил мной вертеть, как им вздумается, то вот я оказалась совершенно не готова ни морально, ни физически. У меня была отличная танцевальная подготовка, растяжка, но точно не тонна мышц, способных помочь мне подняться. И страх нанести очередной удар кому-то по лицу и яйцам не давал расслабиться, отчего зажимались все мышцы. «Отдохнула? Теперь вставай!» Носком кроссовки шевелит мою ногу Лиам. «Нефиг филонить!» «Отвали, Лиам!» Машу я рукой. «Я умерла!» «Ты говоришь, значит, не умерла. Трупы априори не говорят!» Точно измывается надо мной Лиам. «Ты как?» Ченнинг присаживается на корточке возле меня. «Можешь идти? Или все, финал?» «О, боже! Стану я! Убейте кто-нибудь меня!» Переворачиваюсь на живот и кое-как встаю на ноги. «Дайте мне еще 5 минут!» Показываю я раскрытую ладонь. Подхожу к сумке за бутылкой с водой и делаю пару глотков. «Все, это последний раз», — говорю я, когда встаю на исходное. «Расслабься и не будь такой напряженной», — говорит Ченнинг. «Да, Харли, ты уже нас всячески избила, так что хуже уже не будет», — поддакивает Лиам. «Успокоил», — кидаю я. «Ладно, последний раз». «Соберись», — кричит Хейс. «У тебя получится», — произносит Ченнинг. «Ты это говоришь уже в сотый раз», — бубню я. «А это 101-й», — вклинивается Лиам. «Давай, размажь нас всех по стене». «Ну ладно, раз размазать, тогда пойдет», — улыбаюсь я и отхожу дальше. «Черт, мне уже становится страшно», — говорит Адам. «И не говори, аж яички поджались», — поддакивает Хейс. Закрываю глаза, делаю глубокий вдох. «Ну что ж, дерьмо», — произношу я. «К черту!» Разбегаюсь. Двойной сальто, рандат сальто. Хейс и Адам подкидывают. «Расслабься, Харли, расслабься, черт тебя дери!» Взлетаю вверх, под ступнями ощущаю твердую опору и прикладываю максимум всех своих сил, что остались, и, держа равновесие, выпрямляюсь. Я не верю своим глазам, ощущениям и осознанию, что спустя столько времени и боли в теле все же получилась грёбаная пирамида. Ощутив мою уверенность в ногах, Ченнинг и Лиам поднимают наверх. Хейс и Адам помогают, а Блэк и Дюк придерживают за щиколотки. «Я же сказал», — ухмыляется Лиам. 101-й, детка!» Я смотрю вниз и улыбаюсь парням. Меня переполняет гордость за саму себя. «У меня получилось! Черт возьми, получилось!» «Что дальше?» — спрашивает Ченнинг. «Если я подпрыгну в шпагат, вы меня поймаете?» — спрашиваю я. «Конечно!» — единогласно проговорили все шестеро. «Интересно, кто же по итогу будет меня ловить?» «Тогда подкиньте меня!» — прошу я. «На три?» Спрашивает Ченнинг, и я киваю. «Раз, два, три!» Считают Ченнинг и Лиам вместе. На счет один я приподнимаюсь на рельве, чуть сгибаю колени, и на три парни пружинят руками, выпрямляясь и выбрасывая меня наверх. Я отталкиваюсь от опоры, делаю элемент той-тач, свожу ноги вместе и падаю вниз, четко приземляясь на руки Ченнинга и Лиама. «О боже, я не верю!» Я спрыгиваю на ноги и набрасываюсь с объятиями на Ченнинга, чмокая его в губы. «А ты не верила?» — улыбается парень. «Спасибо!» — благодарю Ченнинга еще раз и смотрю на остальных. «Спасибо, ребята! Вы мои герои, и я готова вас расцеловать в обе щеки!» «Все это слышали?» — подхватывает Лиам. «Все! Ты обязана это сделать! Мы старались!» Я улыбаюсь и подхожу к Лиаму, целую его в обе щеки. Когда я целую последнего, Ченнинг стоит со скривленной, недовольной ухмылкой. «Значит, мне полагается главный приз». «Конечно». Я подхожу, обнимаю его и целую в губы. Ладони Ченнинга тут же ползут не на ягодицы, а вокруг нас раздается недовольное «фи». «Вот теперь я доволен», — произносит он, отрываясь от моих губ. «Неудивительно», — смеется Лиам. «Пометил территорию. Вот не умеет делиться говнюк». «Найди себе девушку, и не будешь завидовать», — ворчит Ченнинг на друга. «Повторим еще раз, или на этом точно конец?» — спрашиваю я, воодушевленная победой. «А ты не хочешь внести небольшие изменения?» — интересуется Блэк. «Все же мои яйца должны были пострадать не просто так». «Что ты предлагаешь?» «Я не знаю названия элементов и есть ли они в программе, но что, если после выхода вверх ты не прыгаешь в шпагат, а спрыгиваешь на нас, и мы подкидываем тебя в прежнее положение и уже после шпагат?» «Не совсем поняла, но попробовать можно». «Соглашаюсь я». «Только давай с выхода стоя, без сальто», — предлагает Ченнинг. «Ок». Хейс и Адам подкидывают меня в пирамиду. Лиам и Ченнинг поднимают. «Я спрыгиваю. Смотрю я вниз на парней». «Да», — кивает Дюк. «Ну, ловите». Дюк и Блэк подхватывают меня за бедра, подкидывая. Крепкие руки поднимают меня, подбрасывая. И то и тач. «Уже лучше пошло», — произносит Блэк. «Может, нам стоит переквалифицироваться, а? Только защиту все равно оставим». Я смеюсь. «Прости», — улыбаюсь я. «Если у меня все же когда-нибудь будет ребенок, то я его точно назову в честь тебя». «Харлин или Харлей?» «Яйца Пашот», — издевается Блэк. «Расшутят, значит, дети будут». Лиам хлопает друга по плечу. «Ну чего, еще раз?» — спрашивает Адам. А я смотрю, у вас проснулся азарт. Спортивный интерес, уточняет Хейс. Хорошо, но уже с сальто, и перед прыжком вниз я сделаю шпагат и спрыгну. Ченнинг держит, ты, Лиам, страхуешь. Все готово? Да. Хором отвечают ребята. Отлично. Отхожу на расстояние, с которого все же удалось сделать коронный номер. Надеюсь, все удастся. Я мысленно произношу слова удачи на французском и разбегаюсь. Двойное сальто, рандат сальто, Хейс и Адам подкидывают меня, стойка на вытянутых руках, мах ногой, прыжок назад. Блэк и Дюк ловят и подкидывают назад, толчок и той-тач. «Да, да, да!» — ликую я, когда мои ступни касаются земли. Я почти отплясываю танец победителя мирового уровня. «Это было классно, спасибо вам, и да, этот элемент точно делать не будем». «В смысле?» — хором произносят мужчины. «Я его с какого раза сделала?» — упираясь руками в бока. «К тому же сомневаюсь, что это сделают другие парни с кафедры танцев». «Но ты же сделала!» — машет рукой Ченнинг. «А я и не в команде», — отвечаю я. «Мне нужно было посмотреть, насколько это трудно, и если не очень, то реально ли это сделать?» И я поняла, что реально, но не с той командой, что имеется. «Вы тоже все это почувствовали?» — спрашивает Хейс. У меня такое ощущение, что меня еще ни одна девушка не отшивала так, как это сделала Харли. «Почему ты не хочешь?» — изумляется Ченнинг. «Потому что где я найду парней для поддержек?» «А мы уже не подходим», — даже с долей обиды произносит Лиам. «Как вы вообще себе это представляете? У вас вечные тренировки. Если департамент одобрит вторую команду чирлидеров, то нужно будет готовить программу для соревнований. Это каждодневные тренировки, на которых должны быть и вы. Иначе вся композиция развалится. Девочки не будут ждать несколько часов, пока вы освободитесь. У всех все же есть личная жизнь, дела, плюс сообщество. И я не планировала быть флайером. Если вы будете в команде, то вам придется учить все. Думаю, аргументов достаточно в пользу того, чтобы этого не делать. Развожу я руками. Почему бы нам не быть просто частью огромной программы? Мы вступаем в игру, когда пройдет основная часть. Предлагает Ченнинг. «С чего вдруг ты захотел, чтобы я стала чирлидером?» Смотрю на мужчину с недоверием. «Прячемся. Сейчас будет Mortal Kombat, Китана и Саб-Зира, Киай!» Лиам имитирует боевую стойку перед боем. «Вы как дети?» Смеюсь я. И я подумаю, может быть, как вариант Джокера программы. «О, у нас пополнение в команде!» Скандирует Лиам. «Джокер и Харли Квинн. Приветствуем новичков!» «Как ты с ними живешь?» «К счастью, мы живем в разных комнатах», — отвечает Ченнинг. «И то радует. Я смотрю на настенные часы. Мне пора. Я еще должна встретиться с матерью, и если я опоздаю, она меня убьет. Я прощаюсь со всеми ребятами, подхожу к Ченнингу, и мы целуемся целую вечность, как мне кажется». «Я и эту ночь буду мастурбировать, думая о тебе, малышка Харлин», — шепчет он мне, и по разгоряченному телу пробегает сладкая дрожь возбуждения. «Не обещаю такого же, но обещаю точно крепко спать». Чмокаю мужчину в губы и выбираюсь из объятий. «Мне правда пора, иначе меня прибьет». «Хорошо». Ченнинг целует меня на прощание, и у меня подкашиваются колени уже не от усталости, а от новой волны желания, зарождающегося между ног невыносимым жаром. «Я ухожу, Чен, иначе мы реально не доберемся до четвертого свидания». Глажу мужчину по широким мускулистым плечам. «И спасибо за сегодняшнюю тренировку. Это было важно для меня и ваша поддержка». Признаться, настолько потрясающих людей я еще никогда не встречала в своей жизни. Да, Дюк, Лиам, Адам, Хейс, Блэк и Ченнинг имели множество минусов. И главный из них крылся у них в штанах. Победы были не только на поле, но и в горизонтальной плоскости, что становилось таким же спортивным интересом. И это означало одно — для большинства девушек они были мудаками, разбивающими сердца. Конечно же, большинство девушек, и девушками-то назвать сложно, университетские подстилки. Но как бы то ни было, среди них находились и милые, добрые создания, чьи сердца оказывались без защиты. И несмотря на этот минус, они были преданными друзьями, идущими с тобой до самого конца. Вероятно, это качество выработало в них игра. Но что бы там ни было, с ними точно не пропадешь. «Если что, обращайся. Мы с радостью». «Спасибо. Чмокаю снова парня. А теперь я убегаю».